Хорошо, тогда завтра в мэрию и в церковь. Обвенчаемся и все оформим как положено. Свадьбу обещаю чуть позже, когда ваш брат женится. Нет, там не знаю когда. После бала, подберем день. Нужно за месяц определиться с датой, чтобы разослать приглашение. Ольга лихо взлетела на коня, ну она это любит и дальше стала планировать, поэтому всю эту предсвадебную суету и сам свадебный бал, организацию, свалил на нее. Дворец дарит, там и отпразднуем. А вот по прислуге, не думаю, что стоит брать кого-то. Это довольно большое здание и там своя специфика у прислуги, знаний у них нет, не потянут. Так что они останутся тут, и чтобы не скучали, средних близнецов я Ванечка в дворец забирать не буду, пусть тут живут. Так что порядок. Альфа летит еще, но скоро прибудет, ночью, чтобы без свидетелей дирижабль прибрать в хранилище. Малые в поезде, те скоро будут в Варшаве. А тут раз, ночью в Вене Генриетту сняли с поезда, вместе с детьми, охраной и прислугой. Из-за того, что мой цепелин разбомбил немало железнодорожных мостов, не все восстановить успели, их маршрут довольно запутанный оказался, и те добрались до Вены. Лучше бы к Берлину ехали и там напрямую в Варшаву. Но что сделано, то сделано. Интерес офицеров австро-венгерской армии был именно к малым, моим детям. Странно, немцы вот задергались, когда поняли, что я могу на них рассердиться, особенно за то, что те не делали, сразу прислали своего человека. А эти что, ничего не боятся? Бета как раз спать собирался лечь, к Ольге под бок, когда это произошло, так что пришлось время потянуть, зато с Ольгой развлекся, три захода сделал, нацеловался всласть, и пока та ванную принимала, да и душевая в доме была, недавно сделали, я лежал и продолжал отслеживать, что там с малыми. Их как ссадили с поезда, тот вскоре дальше двинул, высадив одних пассажиров и приняв других, отвезли на двух автомобилях, одно грузовое было, в гостиницу. Генриетту с Альфонсом и сыновьями в один номер, ее прислугу в другой, и всех под охрану. Солдаты охраняли, а чего та ожидала, война идет, и та повезла сыновей одного из важных чинов русского флота по тылам противника. Что это с рук спустит? Тогда она еще глупее, чем я думал, и вроде не дура, а такие закидоны выдает. Куда поперлась? Подожди окончания войны и кати, проверяй, что там тебе осталось. В принципе, я мог этого не допустить, малые бы просто сбежали от такой дурной мамаши, но мне интересно было, чем это закончится. Доедут или нет? Не доехали. Я даже Альфу, что пока в подвешенном состоянии, время до награждения есть, не направлял в Австро-Венгрию, без надобности, в случае нужды малые сами отобьются, благо есть чем. Ладно, малых офицеров в Вене устроили на ночь, что будет утром станет видно, а пока спать. Как ни странно, меня пока тоже все устраивает. Хотя, конечно, я подстраховался. Средние близнецы уже покинули спальню и побежали к окраинам столицы, обходя патрули и перекрытые на ночь перекрестки улиц. Я же говорю, военное положение, комендантский час. От города отбегут или отъедут и на дирижабле рванут к Вене. Тут не столько малым помощь, сколько подстраховать, да и ответку кинуть. Вот это как раз на них, без этого никак. Старшие братья Баталовы все это время на виду будут, а я пока всю инфраструктуру, дорожную и промышленную не разбомблю, не успокоюсь. Заодно на ходу проверит цепелин модели убийца дирижаблей, работать на нем будут, ну и угонит может еще какой. Нужно же возмещение, вместо того что отдал Балтийскому флоту. Интересно, его передадут воздушному флоту, коим я командовать буду? Думаю, да. Ночь прошла неплохо, у меня в доме завтрак, малых в Вене тоже покормили, но так себе, видно, что не особо жируют. В принципе, да, в Германии и Австро-Венгрии довольно голодно было, особенно для низов. Даже голодные бунты были. Немцы нет, у тех дисциплина даже у гражданских, а в Австро-Венгрии, вот там случались, их подавили солдатами. Так что на завтрак была каша размазня и подобие чая, вместо хлеба галеты. А вот у нас в доме пополнение, под утро на авто Альфа подъехал, тот еще до рассвета добрался, высадившись с дирижабля и высадив своих наложниц, и с вещами в машину, это легковой фиат был, судно убрал и вот прикатили. Их прислуга встретила и в спальне устроила, так что те к завтраку вышли. Кстати, в охране дома и подворья 9 бывших солдат, списанных по ранению. 2 дня как нанял, из тех, что еще что-то может, оружие выдал, пистолеты, винтовки, 1 ручной пулемет, трофей из Англии, Льюис, Командует ими опытный младший унтер из пластунов. Живут в домике для слуг. Ночью под охрану дом берут. Днем всего один у ворот, по дежурствам. Так что за столом не было средних близнецов. Те уже Москву перелетели и дальше удалялись. Днем летели, пофиг мне. Все равно перехватить некому. Высота 6000 метров. Что по тем, кто за столом сидел, то кроме Беты и Альфы была Ольга и обе наложницы Альфы. А для меня содержанки и наложницы, это члены семьи, питаемся вместе. О новом статусе Ольги, что теперь невеста, сейчас позавтракаем и венчаться поедем, Альфа уже знал. Во время завтрака сообщил, это для Ольги отыграл. Невеста надела лучшие платья, она успела его тут заказать и даже получить. Правда, для одного из балов, но и для венчания оно неплохо годилось. Альфа взял своих девчат, те тоже нарядно одеты, но в восточном стиле со множеством золотых украшений, нормальном для Турции. И вот так на фиате Альфы, что стоял во дворе усадьбы, и покатили к ближайшей церкви. К сожалению, там не было священника, но подсказали, где лучше обвенчаться, в собор послали. Вот там действительно без проблем провели процедуру венчания, тем более я для этого неплохую сумму пожертвовал. А когда мы покинули собор, Альфа повез девчат в ресторан. У нас там заказан столик, отметим между собой, Бета посетил мэрию и задокументировал. Все, Ольга стала Баталовой, баронесса Баталова. Осталось подать документы в дворянское собрание, но это завтра. За это время и новости по малым появились. Не зря средних послал. Мстить буду до конца. До конца Австро-Венгерской империи. Так вот, что там было. После завтрака отвезли в резиденцию местного правителя. Тот сам хотел на меня поглазеть. Сделал это и малых заперли в одной из комнат дворца, прислугу выделили, и особенно охрану. А с Генриеттой общались представители военной разведки этого государства. Все подслушать не удалось, раньше увели, но склоняли написать письмо Бете. Вот что с содержимым и как доставит ко мне, уже не слышал. Так что, работаем. Малых пока оставил, когда средние доберутся до Вены, тогда и сбегут. А тут кормят, моют, как раз в ванную комнату отвели, охраняют, можно задержаться. Как видите, ситуация любопытно закручивается. Обета с Альфой отмечали венчание, тихо, в кругу семьи, заказывали пошив адмиральской формы, их еще и к наградам за проливы представили, по статусу как раз адмиралам их дарит, так что готовились. Одно только не радовало, так и не пригласили в генштаб, где писалась новая структура со штатами воздушного флота. То есть совета не спрашивали, мол, и без сиволапых обойдемся, сами знаем, что делать. Я запомнил. Вот так шли дни. Николай, кстати, прислал поздравления со свадьбой, пока не наступило время награждения, что и было проведено с пышной помпой, громко и во весь разворот газет. Братьям дали звания контр-адмиралов, ордена, Бете 2, Альфе 1, ну и титулы князей. Документы на дворец. Жмот один на двух братьев. Мог и два подарить. Об этом, оказывается, мало кто знал. Вызвало довольно громкий шум обсуждения, но в принципе, царедворцы приняли эту новость о титулах князей вполне нормально. Так что начался бал, братья общались с разными чинами, так из-под валим и показывали девушек. В основном Альфе, потому как Бета ходил под ручку с супругой. Та довольной была, похоже, ей сил придавали убийственные взгляды некоторых мамаш. Все хорошо, но когда мы покидали территорию дворца, а уже темно было, какой-то чел кинул нам в машину большой сверток, где дымился запал. Задрали эти бомбисты. Снова прорядить придется. Одних зачистишь, вскоре другие появляются. И ведь подстраховался. Чуть дальше пролетка, там два стрелка из ветеранов, те, что из охраны моего дома, выстрелы раздались, но поздно, бомба уже была пущена в дело. Что-то орал бессвязный бомбист, а рядом сжалась в ужасе Ольга. Ну, может, кому это и стало бы неожиданностью, но я парень опытный, просто наклонился и вырвал фитиль, откидывая его в сторону. После этого выстрелил в бомбиста из кольта, оглядывая заодно улицу. Она неплохо была освещена. Тот раненый лежал и стонал. Пока свистели в свистки полицейские и подбегали очевидцы, Альфы не было, он задержался на балу, целовался с одной из претенденток на его руку в укромном углу, так что действовал я один и быстро. Ольгу сразу в пролетку и домой отправил. Оба солдата закинули бомбиста ко мне в машину и со мной поехали за город. Пообщаемся, тот еще жив. Вполне успел пообщаться и взорвал тело, еще живого, его же бомбой. Дальше домой, где разделся, переодевшись в костюм, темный, для лихих ночных дел. Альфа уже тут был и готовился. Кстати, он все же выбрал. Была там русская красотка, вроде ничего в ней нет, но взгляда не отвести, просто с ног сшибает сексуальностью. Бывают такие девушки, редко, но есть, так что Альфа уже готов бежать под венец. С матерью девицы уже пообщался. Я карточку той мельком глянув отложил, не впечатлило, о приличной встрече уже другое дело. Говорю же, нужно общаться, карточки мало что дают. Вот так собравшись, покинули территорию дома незаметно для охраны, и побежали по двум разным адресам. В одной семья бомбиста проживала, он местный, я это семя решил полностью искоренить, чтобы не плодились. Полная зачистка так полная, и степень их вины, знали о деятельности сына или нет, меня не волновало. Второй адрес, это химика, где бомбу собирали, работаем. Да и малые тоже, сбежали ночью, условия так себе, а их выпороли, с трудом не достал пистолета и не стал стрелять во все стороны. А судьба матери, Генриетты, уже не волновала, сама сюда приехала, пусть ее жених и спасает. Терпение у меня не безгранично, и глупость этой женщины все же порвала ее. Так что выбирались к окраинам Вены, нужно чистое поле, чтобы их среднее чуть позже подобрали на своем судне, дальше вчетвером и будут кошмарить Австро-Венгрию, пока пощады не запросит, запас бомб есть, как растратит, я подкину. Крупный заказ на выделку в мастерские уже дал, месяц у них есть, пока новый род войск формируется. Отпустив лестницу, что тянулась в люк дирижабля, я встал на хрустящий снег, мелопоземка, и осмотревшись, пробормотал, где это я? В рубке нашего семейного дирижабля, стояла за управлением Ольга, удерживая махину судна на одном месте, за год-то пусть и дослужилась до лейтенанта флота, если бы война не закончилась и не забеременела, капитана второго ранга бы получила, 3 награды имеет за боевые действия, 2 я дал и 1 Николай, имела патенты офицера и навигатора, но сейчас на 9-м месяце беременности, и желательно надолго ее одну не оставлять. Мы на борту вдвоем были, поздний медовый месяц, и тут такое, из осени 16-го года, куда-то в зиму, и похоже, это другой мир. Ситуация наибредовейшая, летели, попав в густое облако, я в рубке сидел, в кресле, и пил кофе, жена отдыхала, летели из столицы в Швейцарию, пора наконец посетить родное гнездо, стройку закончили, хотя там Альфа строился, так что можно спокойно дожидаться родов, и тут я при выходе из облака, удаляясь от него, испытал боль, терял управление с 5 другими близнецами, как будто нити управления натягивались до предела и готовы вот-вот порваться. Я тут же вернулся к облаку, стало легче, те на связи, а сам спустившись ниже, на высоту 1500 метров, видимость лучше, и осмотрелся. И заснеженные степи вокруг поражали, как это я из октября в районе Варшавы, вдруг переместился в зиму, где желтая круговерть осени. То, что это другой мир, стало ясно. Впрочем, я не удивлен. Мне сон об этом снился 2 месяца назад, как тогда глюки были, по поводу хранилищ. Вот и тут так примерно. Я думал, после исцеления все, больше ничего из сверхспособностей нет, а тут такое. Да и ждал я этого перехода, и получилось. Так что братья уже готовились отправиться следом, заканчивая дела. Причем то, что наконец переход заработал и пока не закрылся, отчего остальные близнецы сильно торопились, черт его знает, когда он закроется, самые дальние за 2 суток доберутся, я размышлял. Вопрос мой заключался не в том, что я в другом мире, а вообще это земля или нет. Удаляться от перехода я не мог, потеряю других близнецов, а то, что видел вокруг, это заснеженные поля и все. Правда, вроде след приметил, поэтому и спустился на наст, а жена в рубке ожидала, убирая дрейф, был довольно сильный ветер, не ошибся. Это не санный след, похоже, собачья упряжка. Однако это не дает ответа, земля ли это или нет. Теперь по той причине, почему я был доволен такой находкой. Переход в другой мир. Скажем так, в прошлом мире братьям Баталовым стало несколько неуютно жить. Для начала, в феврале 16-го года погиб Николай. Теракт на железной дороге. Там много кто погиб. Через 2 месяца, после довольно долгой борьбы за престол, был коронован великий князь Михаил Александрович. У братьев Баталовых с ним были натянутые отношения, потому как те отказались присягать новому правителю. Более того, подали в отставку сразу, как было подписано перемирие с Германией в июне 16-го года. Австро-Венгрия пала еще в декабре 15-го. Николай принимал капитуляцию, а война продолжалась. Освободив массу войск, Германия кинула их против французов и англичан. Михаил же больше России интересовался, поднимая ту из разрухи. А причина неприятия нового правителя, то он один из участников теракта с поездом императорской семьи, что по моему решению, это можно пережить, не только братья Баталовы отказались присягать, были и другие. Дело в другом. Нас как отправили в отставку, в чинах вице-адмиралов, причем почетную, с сохранением чинов и наград, с правом их ношения, меня и Альфы, то Альфа как доброволец сразу перебрался в Германию и уже воевал на стороне немцев против бывших союзников, и добился немалых побед. А вот этого не простили, так что Альфа и средние близнецы сейчас летели на личном дирижабле от местечка в районе Парижа, столицу немцы еще не взяли, но подошли близко. Ну и малых подхватит по пути, те в Швейцарии, в поместье Беты. Причина, почему Альфа так поступил, его жену, ту красотку с аурой сексуальности, убили наглые, в столице, зимой еще. Вообще в Альфу метили, но погибла его беременная супруга. Клубок размотали, виновные наказаны, а тут тупо мстил. Просто была возможность, желание, вот и делал. Да не один, таких добровольцев 10 000 набралось. Не я один не любил наглов и лягушатников, но это не афишировали. Хотя Россия продавала Германии зерно и другое остро необходимое. Точнее через Австро-Венгрию, чтобы наглов и французиков не злить. А я обрадовался находке, так как братьев Баталовых приговорили. Монархи нескольких государств. Была причина. В гибели жены Альфы замешаны оказались члены королевской семьи Великобритании. Вот всю семью и под нож. А вот этого и не простили. Уже два покушения было, так что такая находка, портал в этот мир, это то, что нужно, чем постоянно под прицелом быть. Портал не слабый по размеру. Если дирижабль прошел, зная, что будет, я готовился. Продавалась недвижимость, опустошались счета. Анечка в дворец я умудрился продать другим князьям, они на него давно облизывались. Даже дом, где столько лет жил, в Швейцарии продал квартиру в Цюрихе и поместье Альфы, только поместье Беты осталось, где малые жили. Продавать не планировал, пусть будет, вдруг вернуться придется, если снова портал заработает. Личные хранилища всех близнецов постоянно качались для увеличения размера, я готовился. У каждого близнеца помимо разных вещей, запасов на все случаи жизни, было по дирижаблю. У двоих еще и самолеты, но не это важно, было 4 британских дирижабля, а те вполне неплохие машины строили, и 2 немецких. Мы как раз с Ольгой на таком британском и летели. Из немецких были убийцы дирижаблей, второй чисто бомбардировщик, 100 тонн боезапаса брал. Вот у британцев воздушные суда имели свою изюминку, мне они тоже понравились. Те за 15-16 годы 50 их с верфи выпустили. Я 2 типа спер, по 2 единицы каждого. Первый, чисто военные, боевые, модель Нельсон, рассчитаны для долгих патрулирований, охоты на боевые надводные корабли противника и транспорты. Тип такой имел 2 больших корпуса, скрепленных между собой ажурной конструкцией и большая гондола. Да, наверху обоих жестких корпусов закреплены истребители Сапвич-Страттер для защиты дирижаблей от авиации противника. Взлетают с корпусов как со взлетной полосы, как, впрочем, и садятся. Правда, при посадке там свои хитрости, дирижабль против ветра должен идти, что облегчает посадку, да и высота не выше 4 километров, что по вооружению. Помимо самолетов, то в гондоле 2 орудия в 75 мм, 6 пушек в 47 мм Гачкиса, 10 ручных пулеметов, боезапас ко всему. Предельная загрузка подкачала, всего 90 тонн, но даже для 2 жестких корпусов с газом, много что наверчено в оснащении. 8 авиационных моторов, винты слезали у немцев, но несмотря на это, предельная скорость 95 км в час на форсаже, что с 2 корпусами неудивительно, парусность какая, вот крейсерская, или патрульная скорость, 50-60 км в час. Дальность вот у этих дирижаблей запредельная, 10 000 морских миль, потолок 6. Ну для того и строились, все же Британия морская вкладчица, как она себя называла, для защиты судов и кораблей их и строили. 2 таких монстра я и увел. Другой тип, модель Кондор, это не боевые корабли, хотя числились в военном воздушном флоте. Просто оценили многие удобства путешествия на цепелинах из Англии в Канаду и построили серию пассажирских судов, лайнеров с высоким комфортом на борту, по 60 пассажиров могли бы брать 2 классов, первого и второго. 1 большой жесткий корпус, 6 моторов, можно попарно использовать, предельная скорость 120 км в час, дальность 8000 км, потолок 5000 метров. Вот грузоподъемность невелика, но для лайнера годится, 20 тонн. Если без пассажиров и их вещей, то 40 тонн. Сейчас такое судно надо мной висит, мы в люксе живем. Как видите, я подготовился. Да что дирижабли, у меня запас разной автотехники был. Даже пара броневиков и два пушенных британских танка «Марк». Впрочем, да, ничего не сравнится с дирижаблями. Я как влюбился в них, так и стал фанатом. Сколько лет уже? Ладно, что происходит, описал, так что с интересом изучил следы. Ну да собаки и полозья от санок. Собачья упряжка и есть. Посмотрев в ту сторону, куда уходили следы, свежие, суток нет, не замело поземкой, я дошел до лестницы. Ольга Дреев, конечно, купировала, но метров на 10 все же снесло, и, ухватившись за лестницу, стал подниматься наверх, а как поднялся, снял трубку телефона с аппарата на стене, связь телефонная на борту, и велел Ольге: возвращаемся к тому странному облаку. Сам пока сложил лестницу, закрыв люк и прошел в рубку. Отопление я усилил, а то было на малой мощности, тут снаружи минус 30, не меньше. Жена отдыхать пошла, стоять ей долго тяжело, а я вернулся к порталу, тут связь лучше. Что ж, ждем остальных близнецов. И да, я боюсь рождения ребенка у Ольги. Это все насчет связи. 6 близнецов я контролирую, одно сознание на всех, хорошо моему разуму сон не требуется, только для тел. Хотя бывало, когда все близнецы спали в одно время, и нередко, что тоже не доставляло проблем, мой разум спал, и я не контролировал тела. Просыпался с первым из них. 6 тел есть, но это предел. То, что ребенок один, повитухи подтвердили, это внесло некоторое облегчение. Однако, ладно, ждем. А пока было время, я пользовался рацией, слушал эфир на разных волнах. Есть тут радио или нет? Вроде поймал морзянку, но потерял быстро, чуть позже снова нашел, только дальность велика, да и прекратили сообщение, но одно ясно, рации тут есть. Надеюсь, это я не через портал ловил морзянку. Возвращаться через портал я боялся, вдруг тот исчезнет, а пока я здесь в другом мире, он работает. Также были проблемы с дрейфом, судно почти все время молотило винтами 4 двигателей, не спеша, против ветра, отчего и стояло на месте. Так продолжиться долго не могло, я один на борту, Ольгу лучше не трогать, а удалять от портала нельзя, боковой ветер ударит и снесет, поди успей вернуться. 2 уже было, я купировал. Спуститься, забить сваи и отдаться на волю веревок и ветра, опасно, прижать к земле может, побить о наст. Так что остается только вот так сидеть в рубке и не спать. Почти 2 суток я держался, близнецы уже на подходе, скоро перейдут, а тут клюнул носом, и вырубило все же. Не успел Ольгу позвать, а проснулся вроде как вскоре, полностью отдохнувшим, потянувшись на кровати. Это моя спальня, Ванечка в дворце, 2 недели уже как сюда переехал. Альфа тоже. А вспомнил, вчера пышную свадьбу отгулял с Ольгой, много гостей было. Оглянув на жену, я широко зевнул и пробормотал: понятно, порталы, значит. Давно у меня глюков на эту тему не было. Да, только что был сон, длиной почти в год, с войной, боями, сбитым флагманом моего флота. Вот такие видения, закончившиеся в ожидании остальных близнецов в другом мире. А вообще забавно, впервые такое. Во время видения я словил глюк о портале, и в видении уже знаю о них и готовлюсь к уходу. Такого еще не было. Намек понял, к чему готовиться. Мне лично идея понравилась. Это другие, любители карьерной лестницы могут остаться и почивать на заслуженных лаврах, а я лучше в другой мир уйду. Намек, что там хоть какая-то цивилизация есть, получил с помощью рации. Морзянка имелась. Пусть все приснилось, но я давно убедился в достоверности этих видений. Не все правдой оказалось, но основные моменты как раз не лгали. Значит, Николая взорвут, даже и не знаю, что сказать. Его преемник, Михаил, жесткой рукой взял власть, быстро задавил заговорщиков. При нем гражданской войны точно не будет. Даже не знаю, что и делать. Хотя знаю, спасу Николая, не допустив взрыва. Расследование было проведено, я читал материалы, и знаю, кто участвовал. Хотя основных свидетелей убрали, успели. Как говорится, чтобы во время расследования не выйти на самих себя. Тут поговорка не в бровь да в глаз. Оно самое и есть. Еще не допущу гибели Насти, жены Альфы. Оставив жену дальше спать, та и не проснулась. принял душ, во сне в пот кидало, надо, и направился к широким панорамным окнам, выходя через открытое окно дверь в небольшой внутренний дворик. Там, сев в плетеное кресло, получил стакан со свежевыжатым соком, смесь яблочного и грушевого, как я люблю, стал читать свежую газету, пока весь дом просыпался. Чуть позже к Бете и Альфа присоединился, тоже в домашнем халате. А вот средние близнецы в прошлом доме остались, там живут. Прислуга во дворце новая, я нанимал, но теперь полный штат и взвод охраны. Как князь я мог свою гвардию иметь, но не больше полусотни, так что постепенно формировал. Плюс люди Альфы, тот тоже себе людей подбирал. Уже 2 недели как я вступил в должность командующего воздушного флота РИ, Альфа принимал дела как начальник штаба. А так я порезал все, что другие офицеры создавали, структуры боевых подразделений и штаба нового рода войск, и новые создавал, пока не закончил, но вот основной костяк флота теперь есть. Штаб, в него входит отдел управления, оперативный отдел, разведывательно-патрульный отдел, инженерно-ремонтный, интендантский и медико-санитарный. Боевые подразделения – это 5 дирижаблей, впрочем, пока 2, включая судно Губина. Он благополучно вернулся со своего секретного и важного задания. А на больше людей подготовленных нет, хватит 2 пока. Флагман я уже передал флоту, новая команда там формируется. Более того, совершил немыслимое, что мне другие адмиралы никогда не простят, женщины на флоте. Моя жена Ольга, с прямого разрешения Николая, 10 дней назад получила патент офицера, мичман она. Правда, пока без знаний, но я учу. Та уже числится в составе команды флагмана, который Николай нарек орлом. По флагману пока в сторону. Я о составе флота, вернусь к этому. Сколько дирижаблей не важно, это универсальные заточенные под множество задач суда. Их можно использовать как грузовые, для высадки десанта, бомбардировки, патрульных или разведывательных рейдов. Пока 2 судна, но думаю довести до 5. Эти 2 первых, флагман и судно Губина, оно получило название «Аист», пока для тренировок команд, офицеров, обучению всему. Даже капитан, назначенный на флагман, не имел опыта управления такими судами. Это, кстати, класс убийца дирижаблей. Я лично отбирал людей в команду, этот старлей, переведенный с Балтийского флота, показался мне смышленым, да и хвалили его. Я командовать не мог, сам командующий флотом, так что обучать придется, причем в боевых условиях. Все тренировки с боевыми вылетами, так знания и опыт будут осваиваться куда быстрее. По судам все, аэродром у столицы, там строят причальную башню и еще несколько мачт, мастерские с выделкой бомб, уже не из снарядов переделывают, а отливают специально для них, госпиталь свой и врачи. Но главное, батальон специального назначения, для высадок на вражеской территории, диверсий, получения разведданных, то есть брать языков. На каждом дирижабле теперь обязательно отделение таких солдат будет, еще строят десантные модули. А я помнил, как в кузове грузовика, что перевозил на «Фениксе», солдат из окружения вывез. А так срубить из дерева десантный модуль со скамейками, и в нем десант можно перевозить. Ну, 50 с оружием и боеприпасами потянет флагман. Хочу попробовать. Инженеры задумку поняли и работают. Кстати, 3-й дирижабль будет госпитальный, потому у флота и свои врачи. На борту развернут несколько операционных, перевязочных. Также модуль на тросах будут перевозить, но для санитарных нужд, не десантных. Все знаки госпитального судна тот будет нести на обшивке, как положено. Планов много, и они пока в начале реализации. Теперь что там с малыми с момента похищения прошло, а ведь уже 18 дней пролетело. Да в принципе порядок, бомбят Австро-Венгрию по ночам. Средние близнецы тогда добрались до Вены, причем так, чтобы это ночью случилось. Подобрали малых и начали активную пропаганду добра. Для начала, в первую же ночь как подобрали малых, разбомбили все резиденции местного правителя у столицы. Как его там, фрица. Только не тронули тот замок, где малых держали, и Генриетта содержится. Впрочем, это все, что успели за ночь, отлетели и пережидали день даже не в лесу, на берегу речки в камышах. А что, лето, вполне тепло. А следующими ночами вбивали это государство в каменный век. Сначала дороги, все мосты, от мелких каменных, пешеходных, до автомобильных и железнодорожных, двигаясь по расширяющейся спирали вокруг столицы. А потом по всей империи, потом производство, склады, железнодорожные станции. Бомб уходило множество через общее хранилище всех близнецов, понятно, казармы, и военные объекты тоже были целями. Они, конечно, в приоритете. Через неделю австро-венгры были до такого доведены, что во все, что имело правильное пятно в небе, стреляли из всего, что было. Впрочем, аэропланы, что те сняли с фронта и выпрошенные у Германии дирижабли, не помогли. Один сами сбили с земли, другой угнали средние близнецы. Тот из бывших пассажирских лайнеров, двулетнее судно, после недавнего ремонта и модернизации, пойдет как госпитальное. Был и третий дирижабль, но его поспешно отвели, видя, какие потери несут. Средние близнецы дали местным передышку, слетали к Санкт-Петербургу, передали будущее госпитальное судно в хранилище Альфы, а то у них с Бетой пусто. Также Бете ушел дирижабль из хранилища Яника. Средние с малыми вернулись в Австро-Венгрию и продолжили с новыми силами безобразничать, а как раз сегодня, после видений, Бету срочно вызвал Николай. Все же дошли слухи. Поначалу непонятно, что происходит, а теперь доложили почти верную версию. Причем, за день до этого вызвал новый главнокомандующий, но разговор ни к чему не привел. Бета делал вид, что сам не знает, кто это там работает. Он тут ни при чем. Поэтому, видимо, Николай решил сам допросить. Первый же вопрос, сразу после положенного приветствия от Беты, звучал так. Кто воюет в Австро-Венгрии и почему неизвестно, куда вывозятся запасы бомб со склада вашего флота? Да, сразу в лоб, молодец Николай. Где кружево долгих разговоров? Время не терпит, хотя ладно, врать ему смысла не вижу. Поэтому ответил честно. Моих детей сняли с поезда в Вене и заперли в резиденции императора, угрожали их матери. Детей моих спасли, отбили, а то, что происходит, банальная месть. И да, происходящее проходит по моему приказу. Используются трофеи, что не введены в состав флота, коим меня поставили командовать. Бомбы уходят именно на это дело. И да, выделка бомб и их транспортировка оплачивается не из казны, а из моего кармана, потому как это личная месть. Ясно, Николай сел на стул, за свой стол, с силой потер ладонями лицо, расправил усы и спросил, и как долго вы собираетесь мстить, пока на территории империи останутся цели, или пока не попросят пощады. Глупость правителя этого государства должны быть наказана. Я уже заказал в мастерских выделку еще 3000 авиабомб разного калибра, заранее оплатив. Работа идет. Вот как, почему вы считаете это глупостью? Мать моих детей, ее Генриеттой зовут, фамилия Тихомирская. Так вот, ей прислали весточку, что с ее имуществом в Варшаве проблемы, отчего та немедленно отбыла из Швейцарии через враждебные государства, в Польшу. Причем, совершила не самый умный поступок, взяла наших детей, хотя где и с кем оставить их, было, явно выманивали. В Вене ссадили с поезда. Что дальше было, вы знаете. Просто это не первое похищение моих детей. Первое было в Цюрихе, на берегу озера, светлым днем похитили и вывезли. Похитители говорили на германском. Я уже провел расследование и выяснил, что похитители агенты разведслужбы англичан. Там личная месть от одного лорда, его сын погиб на британском броненосце, что они передали Японии с командой, и он в этом обвинял меня. Решил убить детей и подставить Германию. Не вышло. Мои люди уничтожили и лорда, и его семью. Они банкиры. К слову, то золото, что я передал вам, из их тайного хранилища, вывезли из своих банков. Все же столицу бомбили, могли потерять. Мне оно без надобности, а России пригодится. О похищении германцы узнали и поняли, что их подставляют. Прислали мне письмо от кайзера, сообщая, что они тут ни при чем. Кайзер крайне не желал, чтобы я мстил за детей, а тот извещен на моей этой черте характера. Я сообщил посланнику, что в курсе дела, и претензий к ним не имею по этому поводу. Даже официальное письмо написал. Посыльный его забрал. Император Австро-Венгрии не мог не знать о первом похищении, как германцы напряглись, но все же решил рискнуть. Поэтому сейчас ему показывают на деле его ошибку. Удар наносится по транспортной системе, производствам и складам. На данный момент 27% мостов всех типов и 35% производств и складов империи уничтожено, работа продолжается. Первыми ударами с неба были разбиты дворцы и резиденция императора в Вене. Это намек ему лично. «Иногда такое узнаешь, за голову готов схватиться», – пробормотал Николай. «Убийство членов британской королевской семьи тоже ваших рук дело, чтобы больше мстителей не было, а они близкие родственники того лорда. А если бы король им был, приказ был бы выполнен. Да, вот в этом вы, братья Баталовы, во всем, категоричны. Гибкости нет. Отвечать на это я не собирался, Тот явно мысли вслух озвучил. Пока тот обдумывал новую информацию, да, шокирующую его, я с интересом рассматривал большую картину, где была запечатлена батальная сцена. Судя по форме и оружию, скорее всего Крымская война, что проходила 70 лет назад. Сам же размышлял о Николае. После гибели дядюшки тот на себя возложил полномочия главнокомандующего, и, по-моему, зря. Тут лучше найти хорошего исполнителя, все на себе не утащишь, сломаешься, много дел. Начал смещать командующих фронтов, а вот это правильно. Они сделали немало для развала армии и побед противника. Их еще бы под суд отдать, тем более жандармы не слабо накопили доказательств на того же генерала Русского, но Николай на это не пойдет. Часть министров смещал, но тут не ко мне, ему виднее. Я же тут размышлял, как бы пройтись косой смерти по генералам-предателям. Мне точно известно о пяти, но это верхушка айсберга. Нужно ведь зачищать и тех, кто их поддерживал, а это банкиры и промышленники, разные политические деятели, те же министры и великие князья. В общем, информации мало. Пока средние близнецы работают в Австро-Венгрии, мы с Альфой тут и поработаем, по тем предателям, что в столице или рядом, в Гатчине, например. О чем вы задумались? Резко спросил Николай, отчего я вздрогнул. Неожиданно, этот разговор я помнил в том видении глюки, но этого вопроса не было. Николай тогда попросил прекратить и отозвать группу мщения. Я отозвал, дня через три, те успели еще поработать. А тут такой вопрос. Впрочем, я и о предателях не думал, тогда все мысли о формировании флота, пополнении людьми и оснащением. Сейчас не до флота, тем более что делать я уже знал и где ошибки сделал и где удачные решения, тоже, к чему стремиться. О генералах-предателях, что спланированно разваливали наши армии, даря победы противнику. Убить их хотите? Я не стал отвечать на этот риторический вопрос. Хотя нет, ответил. И тех, кто отдавал им приказы. Вы понимаете, какие люди там могут быть. Когда я отдавал приказ на ликвидацию вашего дяди, то сомнений или колебаний не испытывал. Такого разговора в глюках не было, но я это озвучил. Мне интересно было знать, что будет дальше. Тем более зная, что мне есть куда отступать. Другой мир, хотя портал пока вживую не видел, я приспустил некоторые планки. Николай несколько секунд удивленно смотрел на меня и спросил, а как же революционеры, подставлены? Это та группа, что хотела меня взорвать с женой, вам должны были сообщить. Той же ночью все были найдены и ликвидированы, часть использованы в постановке при ликвидации главнокомандующего. На тот момент они уже как несколько минут были мертвы. Использовал идею британцев подставить других, как они это сделали с попыткой убийства моих сыновей. Почему? Почему я это сделал? Да, он один из заговорщиков, вас хотели сместить, довести до отречения. Ему позволили думать, что он старше и займет ваше место, но это не так. Его использовали как таран, а его людей для развала армии. Для отречения нужно недовольство граждан и их одобрение этого шага, все к этому и вели. Николай начал войну и вон к чему привело все, а ту его. Ну и главнокомандующий делал все, что мог, чтобы стать моим врагом. Он своего добился. И если ваш дядюшка думал, что его чины и положение в обществе – это щит от таких действий, максимум ссылка или домашний арест, то он ошибся. Я не вижу разницы, будь тот хоть великий князь, хоть простой крестьянин, у всех кровь красная. Я сужу по поступкам. А если бы я стал вашим врагом, прочистив горло, спросил Николай. Я думал об этом. Легко пошел я на контакт. Несколько раз вы были на грани, особенно ваши приказы из столицы в русско-японскую войну. Потом обдумал и для себя решил. Как ни крути, но вы легитимный и законный правитель. Что бы вы ни делали, это ваши решения, и они считаются законными. Если бы мы стали врагами, да ничего бы я не сделал, просто ушел. И без России прожить смогу. В Швейцарии замечательный горный воздух и отличная рыбалка. Там и форель ловится. Энтузиасты в моем озере, на земле моего поместья, выводит. А если бы я приказал сделать то, что вы сделали с моим дядей? Кровь за кровь, пожал я плечами. В этом случае мне все равно, кто вы и чем руководствовались. Даже если у вас получится, другие баталовы отомстят. Дело принципа. Честно, признался Николай. Не скажу, что этот разговор мне понравился, но честно, вы пока можете идти. Мне нужно обдумать эту информацию. Да, и отзовите своих из Австро-Венгрии, хватит им. Этого не требуется, ваше императорское величество, как закончится запас бомб, за 2-3 ночи, те сами уйдут. Тот только махнул рукой, прогоняя его, вид Николая имел крайне несчастный и задумчивый. Пройдя в приемную, а народу тут немало было, график у императора большой, я сообщил секретарю. Николай Александрович сильно расстроился, сейчас желательно к нему никого не пускать. Отнесите государю чаю, или вина, хотя, несите сразу водки. Да, думаю, она будет в самый раз. К моему удивлению, тот вполне послушался и лично на подносе отнес графинчик с водкой, два стаканчика и какие-то закуски, взял из шкафа, что за спиной стоял. А когда я покидал приемную, секретарь, что вернулся без подноса, сообщил присутствующим, что ближайший час государь не принимает. Да, не удалась шутка, водка в тему оказалась. Только зря про час сказал, думаю, тут до завтра Николай не будет способен нормально работать. Пройдя к стоянке автомобилей, тут и мой служебный был, с шофером, и велел вести в штаб флота, здание уже выделили, обустраиваемся там, да и личный состав получаем, постепенно закрываем штатные места. Кстати да, по военной форме, она военно-морской была, и чины как на флоте, мы же тоже флот, хоть и воздушный. Женскую военно-морскую форму пришлось заказывать у известного столичного модельера. Причем я попросил адмиралов из Адмиралтейства выбрать лучшую форму. Те хоть и недовольны были, что я женщин на службу беру. Кроме Ольги, еще две завербовалась, тоже дворянки, одна из них старшая дочь Николая, но на такую просьбу отреагировали, любят они это дело. Так что пока военная форма для женщин еще не готова, работает комиссия из Адмиралтейства. Три фасона уже зарубили, а так штаб нашего флота штурмуют девушки и женщины. Ольга все же прославилась как первый офицер корабельного состава флота, поэтому желающих хватало. Более чем, я больше скажу, уже немало женщин проходит службу вольнонаемными в штабе флота, и всем служащим, я имею в виду действующих офицеров, поставлено правило. Не может офицер служить в штабе, если не пройдет месячную практику на дирижабле. Как же он может знать, что нужно, если не имел опыта службы на таких судах? Пока практики дать не могу, но шестерых офицеров, будущих штабистов, уже отправил к Губину, именно для прохождения этой практики, часть на Орел, там еще курсанты, будущие судоводители. Машина припарковалась у здания штаба, тут в основном пролетки были, и фиатальфы. А вот так, моему флоту только один автомобиль смогли выделить из резерва. Пришлось Альфе свой дарить, его и записали за штабом. В основном Альфа пользуется, но если машина свободна, то и другие офицеры. Еще дней пять назад подумав, я подарил некоторые автомобили из своих запасов. Например, специализированный санитарный фургон врачам в госпиталь, немецкий автобус марки Daimler для перевозки офицеров, фиат грузовой, он вроде полуторки, тоже следом за автобусом к аэродрому приписан был, и 4 легковых автомобиля. Один к аэродрому приписан, 3 к штабу флота, к отделам разведки и патрулирования, интендантам и медикам. Сейчас их не вижу, видимо, на выезде. Дальше, разобравшись за час с делами, прошел в классную комнату, куда как раз курсанты зашли, 3 десятка, в основном мичманы, но было и 4 лейтенанта, будущие судоводители. Среди них выделялось 3 женщины в гражданском платье. Парни, конечно, на них косились, кто недовольно, кто с интересом, но пока не будет принят единый стандарт женской военной формы, пока в своих платьях походит. Зарплату, к слову, те уже получают и вполне числятся на службе. Тут и две Ольги, моя жена и дочь Николая. Уроки в классной комнате вели попеременно Бета и Альфа. Альфа с утра уже отмучился, у него воздушная навигация и системы управления, в движении и при остановке, как удержать судно на месте при сильном ветре. И вот время Беты, у него боевые системы вооружения, теория использования пушек и бомб, а также оборона судна, ведение разведки, высадка десантов и остальное. А учить надо, дальше уже практика с опытом. Вот так, пройдя в класс, поздоровавшись с курсантами, пока они еще личинки судоводителей, и сказал: первый урок у нас коснется специализации воздушных судов. Как вы уже знаете, дирижабли в основном универсальные, готовые работать под множество задач, однако есть и специализированные суда. Например, сегодня вечером в штат флота войдет госпитальное судно, их планируется 2-3 принять, поэтому у нас на флоте и есть свой отдел с врачами и медиками. Его уже оформляют, государь будет присутствовать и нарекать судно, дав ему имя. После этого отсеки гондолы будут переоборудованы под госпитальные нужды. Врачи уже знают размер отсеков. Сейчас с инженерами согласовывают внутренние переделки. Одно ясно, там нужен кубрик для команды, она усеченная, это 15-16 человек, из них 5 офицеров, и для медиков, 14-15, кубрики будут четырехместные, как в вагоне купе второго класса. Камбуз и кают-компания, главное, две операционных, две процедурных, склад медикаментов, и приемное отделение с подвесными койками, чтобы раненых компактно в несколько рядов до потолка размещать. Помимо этого, инженеры уже рисуют схему буксируемого санитарно-медицинского модуля. На прошлом уроке мы разбирали действия и использование десанта и десантного модуля, сегодня уже медицинский. Их могут оставлять на месте в случае нужды, маскируя на местности маскировочными сетями. Внутри операционная, процедурная, места проживания медиков и 10 палат, четырехместных, как в купе. Все для перевозки раненых, именно тяжелых, нетранспортабельных. Так их вывести шансы больше, чем на телегах или санитарных двуколках. Эти госпитальные дирижабли будут взаимодействовать с санитарными управлениями разных фронтов, забирать раненых, срочных оперировать и вывозить в тыл. Понятно, что придется работать рядом с передовой, поэтому основные действия по погрузке там будут проходить только ночами. Быстро забрали, подняли раненых в гондолу и удалились, уходя подальше, пока работают врачи. На первом госпитальном судне отработают схему использования таких судов, со следующими командам будет уже легче, будут знать, что делать. По плану к каждому фронту будет приписано хотя бы одно госпитальное судно. Кстати, кто скажет мне, где могут пригодиться такие суда в мирное время? Показав рукой на мичмана, что поднял руку первым, услышал ответ. Тот встал и сообщил: можно использовать суда как передвижные больницы в глухих труднодоступных местах. Садитесь. Это верно, территории Севера и Дальнего Востока у нас плохо оснащены врачами и другими медиками. Отдельные острова также. С довольно быстрым развитием радиосвязи, любая деревня в будущем, что имеет радиовышку, способна будет вызвать так воздушную скорую помощь, которая не зависит от дорог, только от погоды. В этом случае помощь прибудет быстро, и врач на месте решит, осмотрев больного или раненого, делать операцию тут или вывозить в цивилизованные места. Плюс тут то, что эти врачи получают большой опыт применения таких судов, как и их команды. Минус, нерентабельно и дорого содержать такие транспорты. Ладно, военные, патрулирование границ, охота на браконьеров. Я готовлю докладную записку на имя государя, решать уже ему. Как говорится, время покажет. Да, по судну. Многие из вас еще не получили назначение и находятся в резерве флота, поэтому сразу сообщаю, кто назначен на госпитальное судно. Это лейтенант Вершинин, должность старпома и вахтенного офицера. Мичман Збруев, должность навигатора и также вахтенного офицера. И две наших девушки, Ольга Николаевна и Ксения Петровна, должности вахтенных офицеров. Капитан судна назначен с Средиземноморского флота, капитан второго ранга Жаров. Он около двух недель присутствовал на борту «Возмездия» во время операции по захвату проливов в качестве офицера штаба и корректировщика и очень сильно интересовался управлением дирижабля. Да, он прошел обучение и вполне сможет взять командование госпитального судна, тем более, как вы знаете, там своя специфика. Да, Ольга Николаевна, отреагировал я на поднятую руку. Вопрос у меня по форме, ваше высокопревосходительство. Больная тема. Комиссия еще работает. Уже определили, как должен выглядеть знак эмблемы нашего рода войск. Выделка начнется завтра. Что по женской военной форме, то уже определились с головным убором. Это будет берет. К френчу вопросов особо нет. Чуть фасон изменили, а вот к юбке и обуви. Пока решают. После этого займутся зимней формой одежды. Поэтому пока наши мичманы ожидают решения комиссии, до получения формы, будут носить мужскую, я уже отдал приказ. Можете начать ее строить у портных. Да, завтра «Орел» выходит в учебный поход. Офицерам из команды и курсантам быть готовым. Поход с боевым вылетом. Поработаем бомбами по передовым позициям немцев у Риги. Он должен занять больше суток. А пока вернемся к обучению. Хочу сообщить по специфике использования дирижаблей в ночное время. Наши агенты по всей России ищут таких уникумов, что ночью хорошо видит. Пока результатов нет, но я надеюсь, они будут. Так вот, до того, как найдут будущих ночных наблюдателей, Их заменят мои сыновья и племянники. У нас, братьев Баталовых, по отцовской линии передается умение отлично видеть в темноте, почти как днем, чем мы и воспользовались с неплохими результатами в русско-японскую войну и в эту. Так что уже есть 5 будущих наблюдателей, начальника штаба я исключаю по понятным причинам. Сам я на флагмане поработаю, и 4 Баталовых на другие суда. Я понимаю, дети, но ситуация так стоит, тем более я в них уверен. Сейчас племянников и сыновей нет в столице, но как они прибудут, то будут распределены на суда в качестве юнг. Это то, что я хотел сказать по ночным полетам. Так, у нас 10 минут до окончания урока, продолжим. День прошел, вечером действительно передал дирижабль, тот лайнер, но Николая пока не было. Инженеры готовы были работать, а император обещал быть завтра. Впрочем, действительно на завтра прибыл будущее госпитальное судно, что заняло последнюю свободную причальную мачту, еще 2 в режиме постройки, как и 2 ангара, но всего действующих мачт было 3, тут и судно Губина пришло. Так вот, госпитальное судно было названо Авиценна. Похоже, Николай хорошо вчера залился спиртным, даже сейчас выхлоп есть, вот что учудил с названием. Впрочем, особо никто не возражал, и штабные офицеры начали все оформлять, а с судном начали работать 2 инженера, один был ответственным. Ну и врач, именно он примет судно и будет старшим на борту, капитан в его подчинении. Гондолу решили не отсоединять, так работать. А вот мой флагман, Орел, ушел без меня. Я Альфу старшим направил, так что учеба шла, тренировочно-боевой вылет. Николай после обеда собирал срочное совещание командующих, где Бета быть обязан, так что пришлось остаться. Приемная комиссия и император со свитой аэродром покинули, а я задержался. Изучил деревянный каркас будущего десантного модуля, что обшивали рейкой, все из облегченных материалов, поэтому тут работали плотники. Опросил инженера, что ответственен был за его постройку. Заказ был на 5 таких модулей, пока строили 1. После испытаний, остальные 4 отстроит, уже учтя возможные ошибки. Этот же инженер будет строить со своей бригадой и санитарные модули. Врачи из медицинского отдела штаба флота еще решают, но пока не меньше 10 таких моделей. А чтобы чередовать, 1 доставили, другой полный забрали и улетели. Как-то так работать. Их служба новая, еще формируются, сами слабо представляли свою работу. Основу уже поняли и вот наращивали костяк. Потом глянул, как там десантники, у флота свой батальон особого назначения, сейчас батальон в стадии формирования, но 3 взвода уже есть, тренируются, идет пополнение, готовится. Тут при аэродроме казармы, в них они и живут, заодно усилив охрану, да делая рейды вокруг. Не зря, уже выявили вражеских агентов, наблюдали. 3 дня назад взяли их, там жандармы с ними дальше работали. Так что, закончив инспекцию, я покинул аэродром и поехал в штаб. Работы много. Я успел посетить свой дворец, пообедал, и через некоторое время занял один из стульев за длинным столом. Совещание началось. Тут было порядка 50 генералов и адмиралов. И первый вопрос Николай задал мне: «Князь Баталов, скажите, где лучше заложить эллинги для постройки российских дирижаблей?» Вот вопрос так вопрос. Удивил так удивил. Германия после первых громких вылетов на «Фениксе» к ним и нанесение серьезных ударов по портам и корабельному составу, сразу стали строить 5 эллингов, найдя средства на это. Британия 4 верфи в Канаде заложили, потом еще 2, и 3 в самой Англии строит, во Франции 2, в Италии 1 всего, даже в Испании спаренные верфи, сразу 2 дирижабля заложили. А на волне успеха братьев Баталовых, только убедились в том, что это новое слово в военном деле, особенно когда линкоры потопил. В США тоже строят что-то, но информации точной нет. Россия одна на это забила, в течение года молчания, и тут такой вопрос. Я могу удивиться ему, думаю, вполне. Да даже немцы, которые ретрограды и уставники, что здорово показано в фильме «Воздушное путешествие», и то оценили всю нужность и полезность этого оружия. Впрочем, это все давно обдумано, и с ответом я не задержался, но задал встречный вопрос. Хочу уточнить, ваше императорское величество, вы о верфях для постройки военных дирижаблей или гражданских? Не вижу разницы, но можете считать военных. Тогда нет смысла вкладывать в это средства. Если в гражданской сфере дирижабли, хотя бы малого класса, могут применяться в довольно широком спектре, патрулирование границ для патрульной стражи и ловли браконьеров в морях, медицинские передвижные пункты для разведки новых территорий, да даже частных яхт, то в военной. Возможно, это вас удивит, но дирижабли не имеют военного будущего. Сейчас те показали себя с хорошей стороны, от чего и пошел бум их постройки, но в действительности, это лишь большие цели, которые сбить не так и сложно. Показательны налеты на Лондон и базы флота британцев, какие потери понесли германцы. И это еще при слабой воздушной обороне. Сейчас британцы ее усиливают, и такого успеха с разгромным счетом немцы уже иметь не будут. Для дирижаблей уже сейчас появляться у передовой опасно не только днем, но и ночью. Их еще можно использовать для диверсий, ударил и быстро улетел, чтобы не получить ответа, высадка разведки, перевозка живой силы, но чтобы их не потерять, в основном желательно работать в своем тылу. Впрочем, для этой войны они еще годятся, и громкие победы будут на их счету. Что же вы считаете прорывом военной инженерной мысли? Конечно же, подводные лодки и аэропланы. У них не просто большое будущее в развитии, огромное. И вы, признанный любитель дирижаблей, вот так это признаете? Спросил командующий Балтийским флотом. Глупо отрицать очевидное. По крайней мере, для меня оно очевидно. Я могу любить многое, но и трезвый взгляд на многие вещи тоже немаловажно. Эти консервные банки и фанера, поморщился один из генералов. Что может быть от них опасного, не скажите. Это сейчас те мало что из себя представляют. Хотя засада с подводными лодками в прошлом году дала неплохие результаты. 2-3 стаи подводных лодок могут и эскадру отправить на дно. Впрочем, подводные лодки лучше использовать против грузового тоннажа противника. Вот тут они как лиса в курятнике будут. У каждого оружия своя специфика применения. Война для того и ведется, отчего военная техника и вооружение быстро, семимильными шагами, усовершенствуется. Военным ученым и инженерам выделяются большие деньги, не как в мирное время, и иногда те выдают такие результаты, что только можно развести руками. Сейчас вы правы, подводные лодки, считай консервные банки, хотя на общем фоне Германия строит неплохие подводные хищницы, грузовой флот Англии и Франции это подтвердит. В будущем такие лодки будут способны проходить многие мили под водой, укрываясь под толщей воды и нанося внезапные удары, и линкоры будут их целью. Что по аэропланам, это сейчас они выглядят сущим недоразумением, а вскоре, 10-20 лет они станут грозным оружием. Например, новое слово в военной мысли – авианосцы. Корабли, размером с новейший линкор, но без пушек, а с палубами для взлета и посадки самолетов. Именно они станут ударным оружием по надводным кораблям, по суше, даже будут разработаны специальные аэропланы для охоты за подводными лодками. Когда на одном таком авианосце сотня аэропланов, где 40 бомбардировщиков, десяток торпедоносцев, что перевозит по торпеде, истребители, чтобы их защищать во время налета, потому что у противника тоже будут авианосцы, самолеты-разведчики, что будут искать цели. Именно это станет будущим флотов всех государств. Крупных государств авианосцы будут довольно дорогими игрушками. Линкоры будут лишь придатком, чисто охрана авианосцев. Впрочем, моя речь больше возмутила, чем заинтересовала, чтобы эти ретрограды оценили то, что я сообщил. Как можно говорить такое, что линкоры будут уже не нужны? В общем, мой авторитет как моряка резко упал вниз. Хотя пофиг, я все равно ничего не решал. Николай с трудом успокоил крайне возмущенных моряков. И после довольно долгого совещания, 2 часа бесполезной болтологии, было принято решение построить 2 верфи. Одну в Казани, это я предложил, там разветвленная транспортная сеть, другую в Москве, тут уже Николай решал. Обговорили все, и вскоре, обсудив некоторые вопросы, еще час в минус, тот отпустил людей. А вот меня попросил остаться. Этот Мюллер местного разлива, как последние офицеры покинули зал, спросил: «Князь, где моя дочь?» Вопросы я ожидал не без интереса, потому как этого совещания в моем видении не было. Было другое, через 2 дня должно было пройти, да и там решались совсем другие вопросы, Бета тоже присутствовал. А о постройке дирижаблей все же было совещание, но в конце августа. Строить начали в Москве, двойные стапели, но момент 16-го года, к концу войны, суда еще строились, но дело новое, шло медленно. Так что до конца войны ни один российский дирижабль не увидел жизнь, а что дальше было не в курсе, глюк закончился. Поэтому вот это все для меня вновь. Если вы о мичмане стажере Романной, то в данный момент она проходит практику на флагмане воздушного флота «Орел». Мой брат ведет учебу. Задам вопрос по-другому. Где сейчас Орел? Насколько я могу знать, идет средним ходом над водами Финского залива, часто делая маневры, меняя высоту, для обучения курсантов и стажеров. Через час спланирован дневной сброс боевых бомб по косе у Рижского залива. Также ночью в планах опустошить бомбовый запас флагмана по артиллерийским позициям противника. Повторить то, что было у Риги в прошлом году. Я вас правильно понимаю, флагман идет в тыл противника? Так точно. Учеба в бою, она всегда дает прекрасный результат. Брат присмотрит за вашей дочерью, государь. То, что там и моя супруга, говорить не стал, тот и так это знал. Вы отвечаете за нее головой. На этом и Бету отпустили. Тот вернулся в штаб, работы много было, и занялся делом. А потом и к себе, отдыхать. Глубокий вечер наступил. По малым и средним близнецам, то эту ночь те скинули 3 полных боезапаса их дирижабля, много огней и взрывов внизу, работали чисто по промышленности Австро-Венгрии, и ближе к 2 ночи двинули в сторону границы империи, в сторону Швейцарии направлялись. Впрочем, не успели и снова дневали на поверхности земли. А причина посетить Швейцарию в том, что у братьев Баталовых там есть адвокат, они клиенты довольно солидной адвокатской конторы. Братья теперь князья, это их дети остались в прежнем статусе, а новые титулы нужно оформить в дворянском отделе в Цюрихе. Передадут адвокатам документы, письменную просьбу от Беты, и те все сделают. Посещать Швейцарию старшим близнецам для этого не требовалось. А пока все оформляется, близнецы посетят Германию, уведут 1-2 дирижабля, если повезет. Как будет проведена работа в Цюрихе, подмажут кого нужно для ускорения, то младшие близнецы полетят в Питер. Оставлять малых в Швейцарии я и не думал. Генриетта их потеряла. Пусть ищет, если жива. Ее судьба меня не волновала. Поживут во дворце. Это по младшим 2 парам. По Альфе, то налет прошел на удивление гладко. Правда, обнаружили крупный склад с боеприпасами и даже несмотря на то, что поднялись на 5000 метров, все равно тряхнуло, когда тот взорвался после накрытия. А так 2 десятка батарей точечными ударами с неба уничтожено. Ну и склад этот. Флагман поспешил уйти, а то, похоже, немцы авиацию вызвали. Да и зенитки были, 5 стволов точно работало. Пушечные. На момент рассвета «Орел» был на полпути к столице. Раненых и пострадавших нет, так что порядок, как и положено на флоте. Так и шли дальше дни за днем. Через 2 недели вступило в строй госпитальное судно. Команда уже приняла его, как и команда врачей. Отстроили 2 санитарных модуля, десантных пока 3. Идут испытания на полигоне. Там успели многие адмиралы и армейские генералы побывать, понаблюдать. Госпитальное судно там же тренируется. Я передал и 4-е судно. С трудом офицеров в команду набрали, хоть что-то знают. Курсанты еще не готовы. Судно, как и у Губина, универсальное, экипаж принимал и осваивал пока, совершая испытательные и тренировочные рейсы. Чтобы зря его не гонять и для набирания опыта, поставил на рейсы Питер-Москва, доставляют пассажиров, и делом занимаются и нарабатывают так нужный им опыт полетов в разное время суток. Малые и средние близнецы вернулись уже, и да, все сделали в Цюрихе, и главное, увели 2 боевых цепелина. Один я как раз и передал, не новый, годовалый, один из тех, что по Англии действовал. Как раз недавно ремонт его закончили, ходовые испытания проходил, а мы увели. 2-й новенький боевой, как раз флот Австро-Венгрии принял, это их заказ, тоже универсальное судно. Госпитальное судно 10 дней отрабатывало высадку санитарного модуля, выгрузку и прием раненых, а вчера ушло, получив 1-е задание. Штаб флота уже плотно работал, отправляя дирижабли, флагман или аист Губина на разные задания. Вот и до госпитального дошло, его запросили. Причем, аист сопровождал, доставлял 2-й санитарный модуль, а двигалась Авиценна на центральный фронт. Там шло наступление и потребность в медиках была высокая, так что увидим, что стоит из себя такое специализированное судно. Кстати, окон в гондоле не было, только в рубке управления, из рубки выходы на внешние мостики для наблюдателей еще были, а врачи работают постоянно, когда потоком раненых, там мощные осветительные лампы, иначе выдадут светом. Поэтому окон в операционных и процедурных нет, мощные генераторы подают лампам достаточно энергии, чтобы не беспокоиться о таких проблемах. Сегодня было 29 августа, я с утра в штабе, работы много, пока неплохо все идет. Ольга, супруга Беты, уже 9 рейдов совершила на флагмане, Один из них довольно далеко вглубь тылов противника. Даже в Балтийском море пришлось световой день пережидать, так что опыт у той уже есть. На вахтах стояла четко, даже учила других курсантов и курсанток, девчат на флоте уже два десятка. А когда сам учишь, оно как-то лучше осваиваются знания и шире понимаешь их, поэтому приставка стажеру Ольги убрали, и та вполне боевой офицер. Первую награду три дня назад получила, орден Святой Анны четвертой степени. Да, на кортик, который крепится, клюква. Кроме двоих раненых, от огня зениток, экипажи дирижаблей потери не понесли, и я считал это хорошим счетом, с учетом сколько мы ночных атак устроили на тылы противника, разбомбленных артиллерийских позиций, мостов, складов и штабов. Даже Северный фронт двинул, хотя довольно долго стоял. Ригу освободили, а тут меня вызвали к Николаю, так что, убрав папки в сейф, запер их, и вскоре шофер вез меня во дворец. В машине два солдата из охраны, что цепкими глазами выискивали опасность для нас. Близнецы, средние и малые, на подхвате, неплохо подчистили столицу, но могли новых подкинуть. Кстати, по ним. Алексей служил на новом судне, что получило имя Синица, Александрна Авиценне, Янику Губина, и только Андрей пока не удел, в резерве, в полеты тот редко ходил. И нет, они не числились в списках личного состава моего флота. Все же рисковать я не стал, просто они стали пассажирами на борту, в качестве ночных наблюдателей в вахтенном журнале записывали кого-то из палубных матросов, а на самом деле работали братья Баталовы. Причем, неплохо работали, даже устные благодарности Бета пару раз получал от того же Губина. Ему куда легче по ночам стало работать, жаль только по одному на борту, всю ночь наблюдателем не поработаешь, устают, так что с отдыхом занимались делом. Или срочно глянуть, если что другие заметили, то поднимали с койки. А пока императорский дворец, в кабинет меня вскоре пригласили.